Глава 177. Легионеры разбили лагерь быстро и умело. Вскоре один из них подошел ко мне, отдавая честь. «Командир, ваш шатер готов!» Я кивнул, поднявшись. Тело ломило от усталости и накопившегося напряжения. Но я нашел в себе силы хорошенько вымыться и привести себя в порядок, прежде чем идти через весь лагерь. Легионеры бросали на меня взгляды. Кто-то с уважением, некоторые с опаской. Я не знал, о чем они думают, но это было и не нужно. Все было написано на их лицах. Боевой стимулятор продолжал действовать. Мои мрачные и негативные эмоции бурлили, грозя выплеснуться наружу, но я старался держаться. Мои люди ни в чем не виноваты. Шатер был просторным, рассчитанным на командира. Внутри стояла походная кровать, стол с картами, большой сундук с моими пожитками. На раскладном столе горела небольшая лампа на солнце камни, отбрасывая теплый свет на стены. Я вошел внутрь и облегченно выдохнул. Нет, это не дом, но наконец-то можно было отдохнуть. Немного поворочившись, понял, что уснуть пока не получится. Принял пилюлю и сделал точечный массаж с дорогой мазью, которой снабдили меня друзья. Атрибут физионики не повысился, зато монотонное занятие помогло успокоить нервы. Закончив все процедуры, я наконец-то смог расслабиться и спокойно заснуть. Можно сказать, что спал я беспокойно, то и дело подскакивая и хватаясь за оружие. Поэтому проснулся я разбитым и не отдохнувшим, да еще и от того, что в моем походном шатре кто-то есть. Я осторожно приоткрыл один глаз, берясь за рифленую рукоять десницы. Кобура висела на спине раскладного стула, но тут же расслабился. Это была Леона Мур. «Когда ты офицер, у тебя есть некоторые привилегии перед рядовыми, одна из которых — ординарец. Эту функцию частично исполнял Кюнс, но он был капралом. Нагружать его сверх меры своими нехитрыми поручениями мне не хотелось. После ранения Леона онемела и могла полноценно общаться только со мной из-за моего нового навыка «псионическая активность». Как-то само собой получилось, что она начала выполнять функции денщика. Я бы предпочел, чтобы это был мужчина, но менять ничего не стал, а просто махнул рукой. Она тихо сидела за столом, склонившись над моим мундиром, аккуратно штопая сквозные дыры от стрел. Ее светлые волосы были собраны в тугой узел, а лицо сосредоточено. «Леона?» – удивился я. Она подняла взгляд и слегка улыбнулась. «Решила привести ваш мундир в порядок, командир. Не думаю, что вам нравится ходить в лохмотьях». Я встал и опустился на стул напротив. «Благодарю, но не стоило себя утруждать». «Ерунда», – отмахнулась она. «К тому же я уже почти закончила». Она аккуратно сложила вычищенный мундир и протянула его мне. Я заметил, что повреждений почти не видно. Она сделала все умело и тщательно. «Кстати», — продолжила Леона, — «у меня есть для вас эфока, горячий, свежезаваренный». Она налила из металлического чайника парящий ароматный напиток в кружку и подала мне. Аромат эфока наполнил шатер, горьким, с легкими нотками пряности и запахом. Я сделал глоток и почувствовал, как горячая волна разливается по телу. «Это отлично», — признался я. «Спасибо. Не думал, что ты умеешь так его заваривать. Не хватает малюсенького ингредиента, чтобы заблестели глаза». «Какого?» – удивилась денщик. Я призвал бутылку цветочного бренди из руны и добавил немного в напиток. Леона с улыбкой наблюдала за мной, затем осторожно спросила. «Офицер, что произошло там в ущелье? Вы были сами не свой, когда мы приехали». Я посмотрел на нее. В ее глазах была искренняя забота. Вздохнув, я решил ответить. «Я уничтожил логово червей. Они больше не угрожают этому региону». Она приподняла брови. «В одиночку?» «У меня была союзница». На мгновение перед глазами встал образ Азы. «Ну да, в основном сам». Леона заметила тень, скользнувшую по моему лицу, и воздержалась от дальнейших вопросов. «Больше всего в людях ценю чувство такта. Кажется, я не ошибся с выбором денщика». Я кивнул. «Она была хорошим союзником. Не могу пока говорить об этом спокойно. Расскажу все, но не сейчас». Мы замолчали. Я допил эфок и отставил кружку. В голове всплыло ощущение, что я что-то упустил. И тут вспомнил о наградах наблюдателя. Из-за всех этих событий я даже не взглянул на полученные сообщения. Закрыв глаза, вызвал интерфейс. Передо мной вспыхнули два информационных окна. «Восходящий Кир. Вы уничтожили логово червей в кровавой пустоши. Получено 10 звездных монет. Получено 10 славы. Выберите любую руну, серебро. Руна свойства, руна предмет, руна умения, руна навык, руна заклинания, руна существо, руна портал, руна сага. И второе сообщение. Восходящий Кир, вы уничтожили 1000 из 1000 низших червей. Выберите любую руну, серебро, руна свойства, руна предмет, руна заклинания, руна существо, руна портал, руна сага. Я задумался. Две серебряные руны – это значительная награда. Нужно хорошенько обдумать, что выбрать. «Кир!» – вопрос Леоны выбил меня из раздумий. «Прости, задумался!» В этот момент заслонка шатра откинулась, и внутрь заглянул штаб-сержант Броган, крепкий мужчина с суровым лицом. Он бросил взгляд на Леону с кружкой фока, бутылочкой цветного бренди и слегка ухмыльнулся. «Командир, извините за беспокойство! Хотел узнать, когда планируем выдвигаться дальше». Я поднялся. «Пока остаемся здесь. Нужно дать людям отдохнуть и пополнить запасы воды. Есть кое-какие дела, которые нужно уладить». Броган кивнул, но в его глазах читалось любопытство. «Понятно, командир. Если что-то понадобится, дайте знать». «Обязательно. Спасибо, штаб-сержант». Он отдал честь и вышел. Леона взглянул на меня, но я покачал головой. «Нужно решить несколько вопросов». Она поняла намек и поднялась. «Тогда я пойду, посмотрю, как там ребята, офицер». Когда она ушла, я снова сосредоточился на интерфейсе. Выбор рун – серьезное решение. Нужно было подумать о том, что может пригодиться в ближайшем будущем. Похоже, что на серебряной ступени восхождения я застряну довольно надолго. Преодолеть этот ранг со свистом, как это было с деревом, думаю, не получится. Это наводило на мысли, что серебро нужно выбирать тщательно. Но долго размышлять не стал, допил свои фока и покинул шатер, откладывая выбор на потом. Меня ждали обязанности командира. Лагерь жил своей жизнью. Легионеры ремонтировали технику, проверяли снаряжение. Кто-то отдыхал в тени, другие отмывались в озере. Я проходил мимо, бросая короткие приветствия и редкие замечания. Почему редкие? Это не задача офицера дрессировать легионеров. Для этого у меня есть сержантский состав. Зачем я это делал? Нужно было показать бойцам, что командир с ними, что все под контролем, что все идет по плану. Подойдя к караулу периметра, я остановился. «Как обстановка?» Часовой молодой парень по имени Тарик выпрямился. «Спокойно, командир. Никакой активности в этой проклятой кровавой пустоши!» Я кивнул, оглядывая окрестности. «Не теряй бдительности. В этих местах нельзя расслабляться». «Так точно!» Я направился дальше, проверяя посты и укрепления. В голове все еще крутились мысли о рунах и о том, что ждать от завтрашнего дня. Находка воды давала преимущество, но мы все еще были в неприветливых землях. Возвращаясь к центру лагеря, я услышал возбужденные голоса. Подойдя ближе, увидел группу легионеров, собравшихся у костра. Они оживленно обсуждали что-то, но при моем появлении замолчали. «Вечер добрый», — сказал я, присев рядом. «О чем беседуете?» Они переглянулись. Затем один из них, Вик, ответил. «Да так, командир. Говорили о тех дикарях. Никто не ожидал, что здесь будет настолько неспокойно». Я кивнул. «Да, ситуация непростая, но мы готовы», – спокойно ответил им я. «И вооружены куда лучше, чем они». Они покивали. Атмосфера немного разрядилась. Перекинувшись с бойцами еще парой слов, поднялся. «Отдыхайте. Завтра будет тяжелый день». Оставив их, я направился обратно к своему шатру. «Леона!» – потянулся я мыслью к своему денщику. «Командир!» «Разыщи мне Зеса Гриви. Я жду его у себя в шатре». «Считать уже исполнено, офицер». Дик появился почти без промедления. Явно был где-то неподалеку. Он вошел в шатер, молча прошел к столу и сел за него. «Я закурю?» – спросил он. Я кивнул, пододвинул к нему кружку и плеснул в нее бренди, пока тот набивал свою трубку. «Есть разговор, Зес!» сказал я. «Он будет неофициальным». Дик степенно кивнул, отпил из кружки и закурил. «Я слушаю, Кир». «У тебя есть связь с твоей Хатанаба? Можешь связаться с ней отсюда?» «Зачем?» спокойно спросил он. «Под обвалом в пещерах звездная кровь и руны. Нужно, чтобы диги вашего рода занялись раскопками». «Много?» «Я убил и мага-матерь, еще троих бронзовых охранников. Думаю, что прилично». «Какую долю предлагаешь роду Гриви?» «Вы можете забрать себе все, кроме серебряных рун».